Глава третья. Анатолий резко проснулся, чуть выгнул спину, расправив плечи и покрутил головой, чтобы вернуть чувствительность онемевшим мышцам. Рядом, укрывшись головой пледом, похрапывал дед Миша. Его ноги торчали снаружи, обутые в старенькие кроссовки «Адидас». «А дед-то моднючий», — усмехнулся капитан, потянулся, и тут же резкая боль пронзила ногу. Мышцы бедра свело судорогой от долгой и неудобной позы. Солнце уже распускало свои лучи над лесом, осветив шалаш и края синих в желтый цветочек пледов, усыпанных иголками хвои. Неподалеку на пригорке неутомимый Арцебашев водил биноклем, похоже, он так и не сомкнул глаз. Увидев, что командир натирает ногу, подошел, присел рядом. «Командир, Денис под утро сменил охранение. Мы не стали вас будить, Васин и Обухов спят». Он помолчал немного, потом добавил с грустью. «И ничего не случилось, пока все спали. Я все время наблюдал. Никаких признаков движения, даже птицы не летают». Анатолий облегченно выдохнул, судорога отступила. «Птички умные, Дима, они опасность нутром чуют, вот и затаились. Ты бы поспал немного, у нас сегодня дел не в проворот». «Я не хочу спать», — Арцебашев потер лицо. «Нервы, наверное». «Тогда давай помозгуем», — предложил капитан, чувствуя, что парня надо занять чем-нибудь другим. Дмитрий дернул плечами в нетерпении. «Я готов». «Вот смотри». Капитан очистил землю от листьев хвои, взял тонкий прут и стал рисовать схему. «Вот железная дорога. Вот станция. Вот дорога через городище. А вот здесь наш лагерь. По словам деда, вот в этом месте перед станцией притаился неприятный шарик. Здесь, на другой стороне деревни, в 300 метрах от окраинного дома, есть еще один шарик. Между ними 1,5 км. По моим предположениям, шар стреляет метров на 800, а то и с километр. Ты как думаешь?» «Все верно», – кивнул Дмитрий, – «чтобы не было мертвой зоны при обстреле. Но эти шарики имеют размер, судя по всему, где-то метр в диаметре. Цилиндры, что мы несем, порядка 2 метров длиной. Не думаю, что принцип действия оружия разный. Только вспомните, когда у дома робот выбил БМД и стал выцеливать нас, он двинулся к нам ближе. Оружие у него, думаю, мощное. А подошел он на расстоянии 200 метров, чтобы точнее нас поражать. Помните? Подошел и остановился. Тогда вы с крыши его и накрыли». «Ладно», — согласился Анатолий. «Тогда почему шарики так раскиданы друг от друга? Зона поражения в 1,5 км неэффективна. Может быть, пришельцы спешат?» – сморщил лоб Арцебашев. «Ну, накидали свои шарики, где людей больше, хотя ваш поселок робот притопал». Он смотрел на схему, начертанную прутом, и хмурился. Его явно что-то не устраивало в собственных размышлениях. «Стоп! Смотрите! Шары лежат возле дороги, которая ведет к железнодорожному полотну. Может, инопланетяне решили разбросать их возле транспортных узлов?» «Возможно». Анатолий устало прислонился к дереву. «Нам бы точно знать, есть ли третий шарик в этом месте». Он показал кончиком прута на железную дорогу в стороне от городища. «Здесь можно перейти железку, подойти к полигону и разведать, есть ли там дорога. А то вдруг нарвемся на подарок от пришельцев». «Странные они какие», – после некоторого молчания сказал Арцебашев. «А чего хотят? Чего добиваются? Неужели так по всей планете?» «Думаю, по всей, Дима. Иначе бы тут ракеты всякие летали, самолеты, вертолеты, а еще черт знает что. Они как-то сумели обезопасить себя. Ты не заметил? И очень грамотно». «А как же подземные командные пункты? Там же системы автономные. Там генераторы очень высокой мощности. Выведи их из строя, и бункер превратится в консервную банку. И их не так много, этих подземных бункеров, из которых поступают команды в ракетные шахты». «Я так понимаю, командир», – парень внимательно и с вызовом посмотрел на Анатолия, – «что нужен доброволец для разведки перехода через железную дорогу». «Я готов?» – капитан улыбнулся. «Значит, пойдешь вместе со мной. А сейчас попробуй подремать. Тебе надо успокоиться. Чую, эта война надолго». «Эй, ребятки!» – раздался ворчливый голос деда Миши. «Я тоже пойду с вами. Местность лучше меня никто не знает». «Да уж, отец». Капитан отбросил прут. «Никуда мы без тебя. Надо теперь взбодриться, умыться и что-нибудь съесть. Эх, кофейку бы глотнуть горяченького». Лагерь потихоньку стал оживать. Из шалаша вылезла Кристина, поправила свои мешковатые штаны и потянулась, выгнув спину. откинули свои одеяла Обухов с Васиным, потерли припухшие глаза ладонями, с интересом наблюдая за девушкой. «Эй, парни, не расслабляться!» – усмехнулся Анатолий. Проснулся Дробышев, покрутил головой, смахнул листья с автомата. Капитан поискал взглядом Смирновой, Климовой, найдя, махнул каждому рукой, призывая подойти к шалашу. Все наспех умылись водой, поливая из фляжки небольшими порциями на руки, и, наконец, расселись в тесный круг около капитана. «Значит так», – начал Анатолий. «Я, Арцебашев и дед Миша идем на разведку к полигону. Дробышев страхует нас сзади. Всем остальным приготовиться к переходу. С этого места без меня ни шагу. Мы будем недалеко, но все же. В огневой контакт с механизмами пришельцев не вступать. Все блестящие предметы спрятать в землю или под одежду. По лагерю не слоняться. Смирнов, ты остаешься за старшего. Охранение отодвинь метров на 50 от нашего расположения. Не шуметь, не кричать, стараться ходить тихо. Вопросы есть?» Бойцы молчали. «Все, Арцебашев, Дробышев, дед Миша, готовьтесь к выходу. Проверить оружие и снаряжение». Через полчаса группа была готова. Анатолий лично осмотрел снаряжение каждого разведчика, снял с седой головы старика кепку и перед уходом, прощаясь с сыном, успокаивающе поцеловал ее в щеку. «Только осторожней, Толя», – умоляюще прошептала она. «Не тревожься, девонька», – дед Миша вернул кепку на голову. «Я присмотрю за ним». Они осторожно двинулись к железной дороге. Дробышев немного отстал и шел, часто озираясь и приподнимая оружие. «Быстро учатся парни», – с удовлетворением подумал Анатолий, глядя на него. Вскоре сквозь деревья замаячила невысокая насыпь, посыпанная бело-серым крупным гравием. Последние метры до полосы отчуждения они проползли. Залегли на краю леса, выходящего к ней редким ельником. Капитан поднял бинокль и осмотрелся по сторонам. Справа виднелась полуразрушенная платформа станции, слева железная дорога уходила вдаль между густых деревьев. Спереди, за железнодорожным полотном, тоже был лес, но довольно редкий. За ним проглядывала равнина, отгороженная высокими столбами, между которых велась колючая проволока. «Это полигон?» – Анатолий протянул бинокль старику. «Там, впереди». «Да», – сказал дед, возвращая оптику. «КПП справа, за станцией. Такая большая будка со шлагбаумом. От него идет асфальтовая дорога к двухэтажному зданию. Там у них что-то типа администрации или командования». «А полигон-то где?» – удивился капитан. «Равнина большая, где оружие испытывают. Вон в том ангаре». «Да не знаю я, Толя, но воинская часть стоит, и ладно». «Место большое», – подал голос Арцебашев. «Эти шарики вполне могут там прятаться. Но я готов, капитан». «Давай, Дима», – кивнул Анатолий. «Действуй, как мозговали. Чуть прополз – замер. Еще чуть – опять замер. Если что, кидайся в сторону, потом в другую, чтобы не дать прицелиться системе захвата. И к лесу, понял?» «Да, понял я», – нетерпеливо ответил Арцебашев и, чуть выждав, ползком двинулся на открытое место. Через 3 метра он замер. Анатолий напряг слух, а дед Миша покрутил головой, прищурившись. Ни звуков, ни движения. Все тихо. Только листва тихо прошуршала под порывом ветра. Арцебашев пополз дальше. И так, с перерывами, он почти добрался до железнодорожного полотна. На другой стороне железки открытое пространство зоны отчуждения было меньше, всего 15 метров. И тут Дима неловко задел каблуком ботинка камешек. Он покатился. В тишине звук отчетливо разнесся по воздуху. Арцебашев испуганно замер около рельсов. Анатолий напряженно вскинул голову. Слух уловил еле различимый свист, тонкий, непрерывный, будто струя воздуха вырывается из кипящего чайника со свистком. Арцебашев широко открытыми глазами смотрел на капитана, лежа, только повернув голову в его сторону. Анатолий жестами показал парню, мол, «лежи, не шевелись». Тот еле заметно кивнул и замер. Старик дернул капитана за рукав и показал в сторону станции. Анатолий припал к земле, навел бинокль сверху, прикрыв ладонью оптику, чтобы солнечные лучи не попали на линзы. Около платформы, в паре метров над землей, парил серебристый шар. От него исходил непрерывный свист. Капитан попытался его разглядеть. Ему показалось, что посередине шарика, по горизонтальной окружности, быстро крутится светящаяся нежно-голубым светом полоска, а все остальное остается неподвижным. На верхней половине торчал толстый небольшой отросток, словно ручка на бите для керлинга. Шар немного повисел, посвистывая, потом медленно опустился в траву и затих. «Тима, блин, осторожней!» – прошипел Анатолий. Томительно бежали минуты. Дмитрий, как улитка без раковины, переполз через рельсы и сантиметр за сантиметром, расчищая перед собой дорогу, медленно двинулся вперед. Наконец он скрылся за деревом по ту сторону полотна. «Давай, отец!» – толкнул капитан старика. «Только медленно, не торопясь, с остановками. Переползешь, отдохнете немного и двигайтесь, Димкой, к колючке, осмотритесь там». «Лады!» – отозвался дед Миша, выползая из леса и стараясь ползти по следу Арцебашева. Анатолий махнул Дробышеву, наблюдая за стариком. Боец подполз. «Видел, где шарик?» – спросил капитан. «Да. Сиди здесь и жди нас. Не своди глаз с этого места. И вокруг посматривай. Когда будем возвращаться, руку подними, обозначь это место ветками или еще чем, чтобы мы не сбились. А остальные пойдут этим же путем. А как мы цилиндры потащим по земле? Вот шуму наделаем». Анатолий задумался. «Молодец, верно мыслишь, но все равно это место пометь, попробуй проползти еще 500 метров по лесу от станции вдоль полотна. Только очень осторожно, понял? Поищи там место для перехода подальше от этого шарика». «Сделаю», – отозвался Дробышев. Тем временем дед Миша довольно проворно пересек рельсы и уже приближался к лесочку на другой стороне. Шар не свистел и не взлетал. Анатолий вдохнул и тоже двинулся ползком вперед. Он осторожно, стараясь не задевать мелкий гравий, перебрасывал руки, а потом медленно подтягивал тело. Солнце уже взошло высоко, от напряжения и солнечного жара под камуфляжем взмокла спина. Капельки пота падали со лба и щипали в глазах. У рельсов капитан отдохнул немного, с некоторой завистью подумав о старике. И как у него так ловко получилось переползти, а главное быстро. Сердце часто стучало в груди, отдавая в висках. «Черт, курить надо бросать», – злился на себя Анатолий, переваливаясь через ближний рельс. Полежав немного на шпалах, успокоив сердцебиение, он перевалился через другой рельс, еще немного полежал, прислушиваясь, взглянул перед собой и удивился титаническому труду Арцебашева, сумевшего расчистить проход от камней. Проползти следующий участок далось капитану с огромным трудом. Руки одеревенели, тело казалось тяжелым, будто большой мешок, набитый картошкой. Уже в лесочке, уткнувшись в нагретую солнцем траву, он прерывисто отдышался, смахивая пот, который струился по лицу ручьями, и проклинал всех пришельцев вместе взятых. Мышцы рук и ног гудели от напряжения. «Капитан, ты чё там застыл?» – послышался громкий шепот деда Миши. Анатолий поднял голову и встретился с удивленным и чуть насмешливым взглядом Димы Арцебашева, словно говорившим: «Как это? Наш железный командир выдохся?» «Да что-то притомился я с непривычки», – выдохнул капитан, подтянулся и сел на землю. «У вас что там? Есть проход в колючке?» «Бинокль твоя надобна», – улыбнулся старик. Анатолий кивнул, вздохнул коротко, и они втроем проползли через лесок. От него было рукой подать до забора из колючей проволоки с покосившимися караульными вышками, что по периметру окружал территорию части. И невооруженным взглядом можно было разглядеть полуразрушенное двухэтажное здание, сгоревшую будку КПП и изрытую круглыми воронками асфальтовую дорогу, соединяющую контрольно-пропускной пункт и здание администрации. За ней возвышался приличный в высоту продолговатый холм, на котором виднелись такие же воронки, круглые, неглубокие, почти одинакового диаметра. Поле за колючей проволокой тоже было усеяно в черный горошек. «Что это за ерунда?» – сказал Анатолий. «Впервые вижу такие следы. Дима, ты что думаешь?» «Да, странно», – отозвался Арцебашев. «Будто россыпью кинули заряды без прицеливания, но много». «Похоже, что накладывали именно по площади», – согласился капитан. «Но зачем?» Он осмотрел равнину в бинокль. Везде, куда ни глянь, яма на яме. На здании администрации крыши не было. Стены, обвалившиеся в некоторых местах чуть ли не до земли, усеивали многочисленные отверстия с черными обугленными краями. Но, переведя взгляд на холм, Анатолий, кроме привычных круглых ям, увидел прямоугольник и присмотрелся к нему внимательно. Он напоминал собой вход, ранее прикрытый дверью, вместо которой тускнел оплавленными петлями лишь железный дверной наличник. «Нам нужно к тому холму», — сказал капитан. «Думаю, под ним что-то есть. А может быть и кто-то». «Так как подобраться?» – спросил старик. «Открытое пространство. Мы будем перед шариком, как на ладони». Анатолий еще раз повел биноклем. «Будем обходить колючку и заходить к холму сзади. Нет другого пути». Они медленно поползли вдоль ограждения, останавливаясь и прислушиваясь. «Ёшкин кот, я за всю отечественную столько не ползал, сколько уже за пару дней», – ругнулся дед Миша. «А ты и повоевать успел?» – поинтересовался Анатолий. «Да, успел. В 44-м прибился к артиллерийскому полку. Пацаном еще был. Снаряды таскал к гаубицам. Я хоть и мал ростом, но силенок у меня хватало». Наконец они добрались до задней стороны ограждения. Холм начинался буквально в 10 метрах. На его торце, недоступная взору шара, красовалась нетронутая закрытая дверь, а на земле, за возвышением, колосилась нетронутая трава. «Смотри, Анатолий!» – показал старик. «А заряды по касательной кидали, они сверху». «Странно, почему люди не укрылись за холмом?» – недоуменно спросил капитан. «Такое ощущение, что мы одни воюем». «Мы их прячемся пока», – возразил дед Миша. «Не воюем. И чем можно воевать с этим супостатом? Вот найдем оружие, тогда повылезает народ. Как заходить будем в эту дверку?» Арцебашев снял с пояса автоматный штык, соединил нож и ножны и как кусачками стал грызть нижнюю проволоку на ограждении. Анатолий с дедом придержали концы обрезаемой стальной нити. Справившись, все втроем подползли к двери. Капитан поднялся и толкнул ее. Дверь не поддалась. Он глянул вверх. Земляное сооружение возвышалось где-то метра на 4. «Похоже, здесь мы не войдем», — сказал Анатолий. «Сделаем так. Я полезу наверх и буду наблюдать за шаром, а ты, Дима, ползи в ту сторону, там вход без двери. Думаю, эти входы должны соединяться тоннелем. Заползешь, откроешь эту дверь. Если что, я механизм отвлеку». «Так он вас зарядом накроет», — воскликнул Арцебашев. «Вряд ли. Он поднимается вверх метра на 2, а высота этого сооружения почти 4. Земля меня прикроет». Анатолий полез вверх. С холма обзор был гораздо лучше. И покоившийся в траве инопланетный механизм отчетливо мерцал, как серебристая горошина на зеленом сукне. «Какая удобная позиция для выстрела», – подумал капитан, наблюдая за шаром и за ползающим Арцебашевым. Когда он скрылся внутри холма, капитан спустился и тут же услышал звук открываемого засова. К удивлению, открывшаяся дверь даже не скрипнула. «Товарищ капитан», – зашептал возбужденный боец, – «там посередине прохода еще 3 двери». Они осторожно вошли внутрь, прижимаясь спиной к раскрошившейся местами бетонной стене. Потолок тоннеля был усеян трещинами. Двери прятались в небольших углублениях. Несколько минут Анатолий разглядывал их, затем провел ладонью по ближайшей. «Металлические», — сказал он шепотом, чтобы не вызвать эхо, и толкнул правую от них. Дверь немного и тоже без скрипа поддалась. Он толкал ее до тех пор, пока не образовалась щель, в которую юркнул дед Миша. Старик пробыл внутри недолго. «Там, наверное, была казарма охраны», – прошептал он, выбравшись наружу и вытирая пот со лба. «Кровати двухъярусные, на них одеяло, подушки, даже белье осталось, тумбочки, а в углу столы и ниша с автоматами за решеткой. Ящики еще есть. Я не совсем разглядел, темновато и очень душно». «Вентиляция не работает, вот и душно». Дима толкнул среднюю дверь, также отошедшую вглубь. Повеяло спертым и пыльным воздухом. Они толкнули дверь сильнее и увидели за ней бетонные ступеньки, уходящие наклоном вниз. Сквозь пыльный мрак можно было разглядеть внушительную заслонку с большим колесом герметизации. «Думаю, нам именно туда», – показал пальцем на нее Анатолий. «Но сначала посмотрим, что за третий». За последней в ряду дверью оказался медицинский отсек с различным оборудованием и шкафами с лекарствами и небольшая комната со столом, кроватью и стеллажами с документами. Ее разглядывали при свете зажженной спички. Осмотрев, они вернулись к средней двери и спустились по ступенькам, оставив Арцебашева в тоннеле. Заслонка открывалась наружу, и Анатолий, взявшись за колесо герметичного замка, попробовал крутнуть. Колесо не поддалось. Он попробовал еще раз с максимальным усилием. Безрезультатно. Анатолий недоуменно уставился на заслонку. «Чудак ты, Толя!» – хихикнул дед Миша. «Замок заблокирован». «Значит, внутри кто-то есть». Капитан принялся внимательно осматривать заслонку. Вскоре он нашел похожее на маленький люк углубление, прикрытое толстой металлической задвижкой. Вынул нож, стукнул острием и прислушался. Затем простучал ритм наподобие кричалки футбольных фанатов и снова прислушался. Ничего не происходило. Неожиданно что-то скрипнуло, и дно углубления сдвинулось. В темноте прорези забелел человеческий глаз. «Вы кто?» – тихо раздался вопрос. Глаз пропал. «Мы группа десантников российской армии», – прошептал капитан. «Что вам надо?» Вопрос заставил Анатолия задуматься. «Вообще-то мы деремся с пришельцами», – наконец сказал он. «Ха, и чем деретесь? У нас есть их оружие, и мы хотим изучить его. Это же полигон вроде». В прорези снова забелел глаз. «Вы сумели сбить шар инопланетян?» Анатолий удивился осведомленности человека по ту сторону запертой двери. «Нет, мы вчера сражались с их роботом, вывели его из строя и захватили то, из чего он стрелял какими-то голубыми сгустками». «И чем же-то вы его?» – заинтересовался человек за дверью. «Из ружья», – ответил Анатолий, – «снаряженного усиленными патронами и пулями, внутри которых стержень из вольфрамового сплава». «Ни хрена себе!» – прошептал дед. «А с вами кто?» – встрепенулись за дверью. «Дед Миша, гражданский, из деревни, помог нам с ночлегом». Глаз исчез, ниша в двери закупорилась, потом колесо замка медленно закрутилось, и через минуту дверь приоткрылась. На капитана и деда смотрел человек лет 25, худощавый, помятый, в спортивном костюме и тапочках. Продолговатое лицо, довольно крупное, с маленьким носом и очень высоким лбом. Зрачки глаз мерцали за толстыми линзами очков в роговой оправе. «Здрасте», – сказал старик. «Меня зовут Аркадий», – представился молодой человек. «Я здесь работаю». «Анатолий Сергеевич», – протянул ему руку капитан. Аркадий посмотрел на ладонь так, будто ожидал в ней что-то увидеть. «Ну и где оружие робота?» Капитан убрал руку. «Мы стоим лагерем в паре километров отсюда, в лесу. Цилиндры там. А сюда мы пришли на разведку посмотреть, есть ли кто живой. Со мной еще 3 женщины и 6 десантников». «Вот один из них», – капитан показал на спустившегося Арцебашева. Тот все же не удержался от любопытства. Увидев внушительную фигуру бойца, Аркадий поправил очки. «Вас много», – сказал он. «Системы полигона не работают, это опасно. Пришельцы могут заметить». Дима подался вперед. «И чего?» – грозно спросил он. «Мы задохнемся через пару дней», – ответил очкарик, не замечая угрозы. «Несите оружие, я его изучу». «А потом дам инструкцию по использованию». Арцебашев оторопел. «Слышь ты, оружейник», – проговорил он. «Ты чё такой борзый?» Аркадий пытался быстро прикрыть тяжелую дверь, но Дмитрий сумел просунуть ногу в щель и толкнуть его. Молодой человек отлетел назад. Десантник ринулся вперед и навис над Аркадием, подняв кулак. «Арцебашев, отставить!» – крикнул капитан. Боец остановился и с досады шумно выдохнул. Анатолий вошел внутрь, присев рядом с Аркадием. Дед Миша в это время юркнул в глубину подземелья. «Знаете, молодой человек», – спокойно сказал капитан, сидевшему на бетоне сотруднику полигона, – «вы не очень правильно себя ведете». Потом тише добавил. «Ты, Аркадий, кому все это говоришь? Задохнемся, несите оружие. Ты выйди сам, да отбери эти пулялки у пришельцев. Ты хоть знаешь, сколько парней погибло ради того, чтобы его добыть? Ты хоть видел этих инопланетян?» «Видел», – кивнул Аркадий. «Я даже снял атаку на телефон». «Да ладно», – удивился Анатолий. «Покажи. А ты вообще кто?» «Я?» «Гений», – вскинул подбородок парень. Так вот, гений, ты уж изыщи возможность, чтобы мои солдаты и женщины здесь не задохнулись, хорошо? А мы принесем тебе цилиндры и копайся в них, только шустрее». Капитан повысил голос. «Даю тебе сутки, гений. А не сделаешь, отдам тебя вот ему». Он кивнул на Арцебашева. «В виде груши для отработки ударов ногами». Аркадий испуганно дернулся. «Шутка», – поспешил добавить Анатолий. «Я сам тебя уделаю». «Так ты нам поможешь?» Он встал и протянул руку. После некоторого раздумья очкарик схватился за нее. «Я сделаю», – серьезно сказал он. «И вы увидите, что я действительно гений. Пойдемте». Поднявшись с помощью капитана, Аркадий повел их вглубь подземелья, освещая себе дорогу механическим фонариком. Из темноты вынырнул дед Миша и присоединился к ним. Пройдя по длинному коридору, они оказались на возвышении, с которого был виден огромный подземный зал, освещенный в трех местах тусклыми лампочками. Под ногами извивались провода, подсоединенные к аккумуляторам, сложенным невысокой пирамидой. «Я работал всю ночь», — сказал Аркадий, спускаясь по небольшой лестнице. «И весьма плодотворно». Они подошли к столу, заваленному разорванными обертками от шоколада и печенья. На нем стоял открытый ноутбук. Очкарик сел на стул, остальные окружили его со всех сторон. Он тронул клавишу, и экран компьютера засветился. «Я скачал видео атаки на ноутбук», – начал Аркадий, нажимая быстро клавиши. «Вот, смотрите». Видео снималось как раз с вершины холма, под которым находился полигон. Люди, гражданские, солдаты разбегались в разные стороны. Около станции стояли автомобили, в них открывались двери, и народ рвался прочь от места, где висел серебряный шар с голубой светящейся полоской посередине. Звука не было. Внезапно шар с ужасающей быстротой стал стрелять короткими ветвистыми серыми молниями, поражая людей. При попадании человек мгновенно сгорал почти дотла, только ветер выхватывал обрывки ткани и горстки пепла. Автомобиль, получив в капот заряд, странным образом сжался, будто его затягивало в заряд, потом разлетелся снопом ярких белых искр. Уничтожив разбегающихся людей у станции, шар замер на мгновенье, потом выбросил облако серых мелких шариков в сторону полигона. Будто невидимое цунами прошло по земле после этого выстрела, стирая все, что двигалось, и разрушая постройки. Картинка дернулась и исчезла. «Я проанализировал природу этих разрядов», — сказал Аркадий, выводя на экран изображение какой-то схемы. «Это просто великолепно! Пришельцы, по моим предположениям, используют энергию чрезвычайно высокой частоты, и по своим свойствам она похожа на электричество». «Ты сказал великолепно?» – не удержался Арцебашев. «Ну да», – без страха ответил Аркадий. «Я как ученый восхищен технологией. С одной стороны так все просто, а с другой – технологически безукоризненно. Ведь электричество – самая простая энергия. Сделать на ее основе такое мощное оружие – это невероятно». Аркадий вскочил, стал быстро ходить вокруг стола. «Вы только представьте себе», – бормотал он, – «такая высокая концентрация, что даже ее видно. Это как молния во время грозы». «Но молния – это как бы разряд между двумя проводниками», – заметил Арцебашев. «Вот», – вскричал Аркадий, – «посмотрите, что я нашел в воронке от попавшего заряда». Он показал серебристый шарик размером меньше, чем обычная горошина. «Я провел спектральный анализ». «О!» – Аркадий взмахнул руками. «В нем куча неизвестных науке элементов. Таблица Менделеева увеличится раза в два». «Стоп!» – крикнул Анатолий. «Выходит, в нас стреляют пулями?» Аркадий замер, повернулся к капитану. «В принципе, да», – тихо сказал он. «Только природа поражения разная. Тащите быстрее свои цилиндры. Нельзя терять времени». «Погоди», – поднял руку Анатолий. «А как у тебя все работает? Компьютер, прибор для спектрального анализа, лампочки? Ведь у них же электромагнитное поле». «Здесь хватает сменных элементов питания», – отмахнулся Аркадий. «И потом полигон расположен на глубине почти 15 метров под землей, а сверху прикрыт бетонной подушкой метров на 5. Электромагнитное поле здесь не такое сильное, чтобы его обнаружить. Вот если включить главный генератор да открыть заслонки вентиляции, тогда можно. Но на момент атаки полигон не работал, менялись смены. Генератор был выключен, а заслонки закрыты». «Ладно», — сказал Анатолий. «Арцебашев, остаешься с нашим гением. Береги его, как любимую женщину. Дед Миша, ты тоже присмотри здесь, а я приведу остальных». Глава 4. До самого вечера отряд перебирался из лесного лагеря в подземный полигон. Как и предполагал Анатолий, Дробышев нашел место, где можно было пересечь железную дорогу вне зоны видимости шара инопланетян. Бойцы, получившие возможность спрятаться и привести себя в порядок, а заодно изучить оружие пришельцев, приободрились. Но под строгим надзором капитана бдительность и осторожность не теряли. Анатолий не дал им расслабиться. Снаружи, на вершине холма, оборудовали наблюдательный пост, где постоянно дежурил боец с оптикой, благо бинокли на полигоне нашлось немало. У входа в подземелье тоже поставили десантника. Аркадий показал все помещение полигона. Сооружение оказалось основательным и большим, простиравшимся под землей почти на 1,5 километра в длину и метров на 500 в ширину. Потолок подпирали толстые бетонные сваи высотой метра на три. По бокам по всей длине располагались два закрытых бокса, где испытывали образцы вооружения. Между боксами стояла куча всяких стендов, столов с различными приборами, станки и рабочие терминалы для сотрудников. За стендами шло огороженное стеной помещение для отдыха, кухня и санузлы, потом небольшой склад, где хранились заготовки и инструменты. За складом была оборудована стоянка, на которой отдыхали две БМП новейшей конструкции. На вопрос, каким образом они оказались в подземелье, Аркадий ответил, что стоянка имеет раздвижные створки. Правда, в движение они приводятся мощным электромотором, но при большом желании можно открыть вручную. Пологий туннель ведет в лес, где заезд прикрыт замаскированными дверями. Еще он сказал, что в прошлом году на полигон притащили вертолет и испытывали на нем новую авиационную пушку. Вертолет потом убрали, а пушка осталась на стенде для доработки и была в боевом состоянии. На обеих БМП тоже стояло вооружение и комплекс прицеливания, но для использования пока не годилось. Все находилось в разработке. Инопланетные цилиндры вызвали у гения вооружений бурю восторга. Он чуть не плясал вокруг них, пока не получил от Арцебашева увесистый подзатыльник. «Дима», — осадил его капитан. «А че он?» — вскинулся Арцебашев. «Скачет вокруг, как кузнечик, охай, чуть ли не облизывает. А из них ребят спалили». На полигоне нашелся еще один человек. Его звали Семеном. Он был техником испытательных стендов и в силу своей любви к различным механизмам тщательно следил за их состоянием. Это благодаря его стараниям петли на дверях не скрипели, все всегда работало исправно. Аркадий сказал, что он постоянно на полигоне, вроде как его подобрал начальник пару лет назад, когда 30-летний угрюмый молчаливый человек бомжевал в окрестностях городища. И теперь он ходил по полигону и все чинил, смазывал, вытирал, а на поверхность, по словам Аркадия, не стремился. Сам гений уже долго ползал вокруг одного из цилиндров, осматривая его поверхность через увеличительный прибор. «Черт!» – ругнулся он в отчаянии. «Не могу найти признаков соединения. И как открыть этот кожух? Должен же быть лючок или еще что-то». Он долго высматривал раструб цилиндра, соскреб немного металлической крошки, изучил ее через приборы, но вскрыть оружие так и не удалось. Уже весь отряд, даже девушки, предлагали варианты, как вскрыть корпус, но время шло, а результата не было. «Я бессилен», – стонал Аркадий, прислонившись спиной к цилиндру и теребя в руках увеличительное стекло. «Я убогий тупица!» Подошел Семен, молча обошел цилиндр, заглянул в раструб, нахмурился и пошел на склад. Вскоре вернулся, притащив на плече длинный лом. Наклонился, посмотрел в раструб цилиндра, провел рукой по его краю, что-то ощупывая, потом молча просунул лом внутрь раструба. «Оружие надо крепко зажать, чтоб не двигалось», – глухо сказал он. Цилиндр перенесли на стенд и закрепили. Техник уперся животом в конец лома, надавил, будто другим концом на что-то нажимал внутри цилиндра. «Помогите мне!» Бойцы подскочили, ухватились за стальной прут и нажали. Послышалось легкое жужжание. Семен тут же вытянул лом и отошел на пару шагов, удовлетворенно качая головой. «Все, открыли», – сказал он и удалился в темноту полигона. Из раструба цилиндра, тихо поскрипывая металлом, а металла блестя глянцем, выползал продолговатый черный ящик с верхним вырезом. В вырезе покоились какие-то детали различной формы и крупный куб, светящийся изнутри бледно-голубым светом. «Ух ты», – произнес Аркадий. Анатолий с любопытством рассматривал ящик, но предпочитал не приближаться. Сбегав за своим ноутбуком, Аркадий стал фотографировать конструкцию с разных сторон. «Теперь не мешайте мне», – бросил он. «Все вон со стенда». Анатолий, начинавший привыкать к привычкам странного парня, увел бойцов из бокса, обронив. «Гений! Когда разберешься, доложишь!» Аркадий только махнул рукой. Бойцы постепенно обживались в подземелье. Дед Миша облазил все закоулки, а потом улегся на кровать, подстелив сразу два матраса и накрывшись головой толстым одеялом. Было прохладно. Вере и Кристине подобрали обмундирование на складе, и теперь девушки щеголяли по полигону в камуфляже. Бытовых проблем хватало. Не работал водопровод, и канализации пользовались редко, благо противопожарная цистерна была полна. Не было предметов гигиены. Зато на складе нашлись ватники, и ребята накидывали их на плечи, стараясь согреться и поспать. Девчонки суетились на кухне. Из-за неработающего генератора светили только три лампочки, подсоединенные к аккумуляторам, да на складе, где колдовал Аркадий, ярко горел переносной фонарь. Анатолий шел к выходу, чтобы проверить пост на вершине полигона, когда ему навстречу из темноты в тусклый круг света шагнул Семен. «Капитан», — сказал он угрюмо, — «могу сделать кухонную плиту, на ней горячее сготовить, и обогрев будет». «Действуй», — кивнул Анатолий, — «и это спасибо тебе за помощь». Угрюмое выражение лица сменилось добродушной улыбкой. «Обращайтесь, если что», – пробубнил Семен, снова натягивая обычную хмурую маску. Капитан вылез на поверхность, так они теперь называли наблюдательный пункт на вершине холма. В дозоре дежурил Платон Дробышев. Он услышал шорох, оторвался от бинокля, оглянувшись на командира. «Как тут?» – спросил Анатолий, подползая. «Тихо все». Капитан тоже вооружился биноклем и посмотрел в сторону столицы. «Будь начеку, Дробышев, и посматривай на небо, вот в этом направлении. Эта тишина, думаю, скоро закончится». Ночь выдалась прохладной, и Анатолий поежился от легкого озноба. «Девчонки обед готовят, горячий. Поедим, тебя сменим», — сказал он, вспоминая аппетитные запахи готовящейся еды. «Слышь, командир», — солдат шмыгнул носом, — «озноб какой-то во мне колотится. Я писаться не буду, но очкую по-черному». Капитан ткнул его в бок локтем и тихо спросил. «Я побуду с тобой немного. Тебе станет легче?» «Да, только не подумайте, что я как баба разнылся, сопли напускал. Но страшно же». «Да понятно», — кивнул Анатолий. «Всем страшно, Платон. Страх пройдет, если ты знаешь, для чего живешь и для кого». «Это как?» «А вот так. Все можно пережить в этой жизни, пока есть для чего жить. О ком-то заботиться, кому-то верить и кого-то любить». Рукастый Семен действительно сделал плиту из пяти железных листов, сложив их коробом. Внутри засунул бездымные брикеты, которые горели ярким оранжевым пламенем. Листы нагрелись, и на них можно было вскипятить воду и согреться, усевшись рядом. Девчонки поставили на плиту варево, похожее на суп, кинув в кастрюлю содержимое пары банок тушенки и гречку. По полигону растекся запах вареного мяса со специями. Дед Миша вылез из-под своего покрывала, потянул носом. «Эх, жизнь налаживается», — сказал он, потирая ладони. Когда похлебка сварилась, все собрались за столом, кроме караульных и Аркадия, запершегося в испытательном боксе. «Инна, надо оборудовать здесь медицину. Возьми бойца и сходите наверх. Там справа от входа в подземелье был медпункт. Возьмите оттуда все, что необходимо. Вера с Кристиной, на вас кухня. И подумайте над санитарией по поводу стирки. Сколько мы тут пробудем, неизвестно. Нужны будут в помощь ребята, но там приколотить чего, обращайтесь. Бойцам собрать все имеющиеся на полигоне оружие в одном месте. Осмотреть, подсчитать боеприпасы. Старшим назначаю Пашу Климова. Соберите также обмундирование и снаряжение. Приготовьте сухие пайки». «А мне что делать?» – спросил дед Миша. «А ты поступаешь в распоряжение к Семену», – сказал Анатолий, подумав. «Посмотри все, что есть на стендах, покумекайте, как можно использовать. И подождем, что скажет наш гений. Потом будем оружие мастерить против пришельцев». «Аркадий сделает», – проговорил Семен, не спеша черпая суп из миски. «Он будто не от мира сего, башка, что компьютер. Только руки не из того места растут». «Очень надеемся», – встал Анатолий. «Не на руки, конечно, а на голову. Пойду погляжу на гения». Он направился к боксу и встал у окна сквозь бронированные стекла, наблюдая за Аркадием. Заметив его, тот махнул рукой, призывая присоединиться. Анатолий зашел и встал у цилиндра. «Очень хорошо, что вы здесь», – сказал Аркадий. «Смотрите». Он взял деревянную указку и стал водить ей по внутренностям оружия. «Этот куб – источник энергии, типа нашего аккумулятора, только мощность и емкость я измерить не смог. Нет, знаете ли, таких приборов. Вернее, у наших не хватает шкалы. Вот здесь рядом аналог автоматического реле, которое прислоняет к кубу две черные пластины, видите?» Аркадий нажал указкой на одну из пластин, и они обе сдвинулись к граням куба. «Ладно, понял», – поспешил остановить его Анатолий. «Дальше». Аркадий поправил очки на переносице. «Как только пластины прикасаются к кубику, начинается зарядка вот этой камеры, а из вот этой коробочки в камеру прыгает малюсенький шарик». «Ага, все-таки пуля», – вскрикнул капитан. «Нет», – поморщился Аркадий, – «скорее эффект поражения, как у осколочной гранаты. Шарик нагревается в камере до сумасшедшей температуры. Материал сплава я не разобрал, его нет в периодической таблице. Далее. По длине камеры установлены разгонные приборы. Они создают магнитное поле колоссального напряжения. Под его воздействием расплавленный шарик летит со страшной скоростью. И я подозреваю, что в полете он ионизируется и расщепляется, образуя, как вы говорили, некий сгусток непонятного вещества, который моментально сжигает все, на что попадает. Причем оружие может создавать более объемный сгусток за счет продолжительного и мощного нагрева элемента. Анатолий устало потер ладонями лоб. «Слушай, гений, а объясни проще, особенно про объемный сгусток». «Что ж, извольте», – насупился Аркадий. «Магнитное поле внутри не только разгоняет, но и удерживает диаметр нагретого шарика в четких параметрах. Вылетая из ствола, то есть уходя от воздействия поля, размеры шара увеличиваются». «Тогда почему в воронках ты нашел маленькие шарики?» – хмыкнул капитан. «Материал!» – воскликнул Аркадий. «Сплав, из которого сделан шарик, при охлаждении возвращается к своему первоначальному состоянию. Хотите понаблюдать за действием этой пушки?» «А мы не разнесем здесь все?» – усомнился капитан. «И не обнаружат нас пришельцы во время этого эксперимента?» Аркадий самодовольно улыбнулся. «Я вычислил в пушке реостат, который может регулировать мощность нагрева шарика. Видимо, он работает согласно командам, поступающим из системы наведения. Я же могу регулировать его вручную. Вот, посмотрите на этот рычажок. Он расположен как раз на реостате, у которого торчит крохотная антенна. Поворачиваю, и куб в ящике ярче заиграл голубым светом. Еще поворачиваю. Куб заметно снизил интенсивность своего свечения. А вот почти выключил. Инопланетный аккумулятор стал белым с молочными прожилками на поверхности. В конце бокса толстая металлическая плита. До нее 300 метров. Может, рискнем, а? Ведь пока не попробуем, не сможем пользоваться. Инопланетяне, думаю, не сочтут мелкий выплеск своей энергии за враждебные действия местных аборигенов». Последний аргумент сыграл в пользу эксперимента. Анатолий махнул рукой. «Пробуем». Аркадий дал ему большие очки с затемненными стеклами и включил освещение цели. В конце бокса под тусклым светом лампочки высветилась стена с нарисованной белой краской силуэтом. «Ну-с, начнем», – прошептал гений. Он проверил еще раз минимальное положение мощности и указкой подвел черные пластины к белому кубу. Что-то коротко свистнуло, и на мишени появился маленький огненный зрачок, через секунду погасший с легким шипением. «Ух ты!» – воскликнул Аркадий, срывая с себя темные очки. «Вы видели? А у нас получилось!» Гений выскочил из бокса и пустился в пляс, выкрикивая что-то восторженное. На его крики к боксу сбежался весь отряд. Анатолий с удовлетворением посмотрел на своих бойцов и, увидев любопытство в глазах жены, широко и радостно улыбнулся ей. «Дайте посмотреть, верзилы!» – подпрыгивал сзади толпы дед Миша. «Чего ай там?» «Дед, теперь писец супостату», — сказал Арцебашев. «Наш гений не обманул. Мы теперь при оружии». Семен быстро придумал, как соединить рычажок инопланетного реостата с земным переключателем. Теперь смещение пластин граням куба происходило при нажатии обыкновенной кнопки, правда, через пару реле с конденсатором и пальчиковой батарейкой. Когда Анатолий увидел готовый к бою образец, то присвистнул в удивлении, но тут же вздохнул. «Громоздко! Гений, а не будет от батарейки излучения? А то шары нас засекут еще на подходе к ним». «Немного, но фонить будет», – кивнул Аркадий. «Но без батарейки не выстрелить. У нас очень мало времени для того, чтобы придумать другую схему. Будет время, придумаем схему без батарейки». «Тогда тебе надо подумать, как обезопасить бойцов от выстрелов инопланетных шариков. Иначе нахрен нам нужно оружие, с которым мы не можем подойти к врагу». «Ладно, думай пока. Семен, а ты открывай второй цилиндр и всю эту инопланетную лабуду крепи на БМП». Аркадий метался вокруг стола, взъерошивая волосы. «Я идиот! Я никчемный баран!» – стонал он, заламывая руки. «Не найти такого простого решения!» «Гений, успокойся!» – остановил его Арцебашев. «Хорош маячить, лучше сядь». С легкой руки Анатолия теперь за Аркадием закрепился позывной «Гений». И произносить его стали уважительно. «Не успокаивайте меня, Дмитрий, мне так лучше думается». Арцебашев сделал большие глаза и отошел. Анатолий сидел за столом и барабанил по нему пальцами. «Ладно, не буду мешать, но, Аркаша, нас мало. Без защиты бойцов просто перебьют, а мы ничего не добьемся». «Я все понимаю, дайте подумать». Капитан поднял руки в знак согласия, поднялся и пошел на стоянку, где на БМП приспосабливали новое вооружение. Семен, насвистывая негромкую мелодию, орудовал на башне машины. Рядом с гусеницами лежали раскрытые ящики с крепежом, инструменты, и бойцы, повинуясь командам техника, подавали ему то ключ, то холодную сварку или поддерживали деталь, пока Семен ее прикреплял к башне. «Как дела?» – спросил капитан. «Все ништяк, командир», – ответил Семен. «Сейчас откалибруем наведение и займемся проводкой». «Сень, ты не забыл про вертикальный угол обстрела?» «Нет, командир», – ответил техник, превратившись из угрюмого немногословного человека в обаятельного парня. Капитан еще раньше заметил, что Семен, когда что-то делал, буквально светился радостью, но иногда темный оттенок печали накрывал его лицо, и техник мрачнел. «Я нашел!» – раздался в подземелье истошный вопль Аркадия. Он бежал к капитану, потрясая в воздухе листом бумаги. Из объяснений систем защиты капитан ничего не понял. Гений сыпал терминами, незнакомыми названиями и тыкал пальцем в бумажку, которая пестрела формулами и схемами. «Аркаш», – остановил его красноречие Анатолий, – «я ни хрена не понимаю, о чем ты мне говоришь. Вот видишь машину и солдат. Сделай так, чтобы пришельцы их не убили, а БМП всегда была на ходу и все. Ладно, а еще, чтобы эта пушка все время стреляла». «Она будет стрелять, пока есть энергия. Как пополнять ее запасы, я не знаю. Но у меня есть одна мысль». «Излагай». «Если выводить из строя шары инопланетян, то запасы источников можно пополнять. Не энергии, а именно источников энергии. Думаю, на шарах такие же аккумуляторы, что и в пушках роботов». Аркадий был прав в том, что сейчас оружие можно только отобрать у пришельцев. В конце концов, пока их борьба сводилась к партизанской войне, к охоте за этими механизмами. А вот вооружившись и набрав людей, можно было думать и о тактической вылазке в логово инопланетян. Конечно, предварительно узнав, где это логово. «Слушай, гений, все хотел спросить», – начал капитан. «Как ты думаешь, почему пришельцы нас так быстро сделали? У нас что, нет адекватного вооружения? И почему мы проспали их атаки?» Аркадий задумался. «Я не разбираюсь в стратегии», – поморщился он. «Мне кажется, мы их просто не видели. Материал, из которого сделаны механизмы, не отражает известные нам излучения. Попробуйте навести ракету на то, что она не видит. В кого стрелять? Наши радары слепы, а при визуальном контакте пришельцы в разы быстрее. Вот вы же сумели найти слабое место в их системе наведения». Внезапно Аркадий замолчал. «Капитан! Вы! Вы!» Он замахал руками. «Вы почти гений! Вы подали мне идею системы защиты наших бойцов, принципиально новую. Слушайте, наведение пришельцев работает только на приеме сигналов от колебания электромагнитного поля. Захват и удержание происходит при непрерывной работе источника, но если сигнал сделать прерывистым и затухающим, то велика вероятность того, что наведение не сможет держать захват и выстрелы пойдут на упреждение». «То есть в сторону!» «Сделайте из второго цилиндра ручной пулемет», сказал капитан Аркадию, «и продемонстрируй защиту в действии». Гений широкими шагами умчался в испытательный бокс. Они не рискнули идти в полный рост, но не ползли, как раньше, а передвигались небольшими перебежками, прячась за деревьями. На эту вылазку Анатолий объявил добровольцев. Пойти с ним хотел каждый из бойцов. Капитан понимал, что ребята рвутся на поверхность, чтобы изгнать страх из своего сердца и чтобы боязнь пришельцев не грызла сознание, не покрывала спину и ладони липким холодным потом. Но всех он взять не мог, поэтому Анатолий взял Пашу Климова да деда Мишу, очень уж тот настаивал на своей кандидатуре. В камуфляже старик смотрелся импозантно, а вооружившись автоматом и вовсе как настоящий командос из боевиков. Этакий Шон Коннери из фильма «Скала», только меньше ростом и без седой бороды. Они шли охотиться на шар пришельцев, который прятался на окраине городища. Вышли под вечер. Анатолий решил, что серебряный шар будет заметнее в наступающих сумерках. Прошли мимо своего бывшего лесного лагеря, постояли немного. Это место напомнило о бессонной ночи в ожидании нападения, о страхе и потерях. Теперь они сами были охотниками. По крайней мере, так думали. План был прост – залечь в полукилометре от шара и выманить его из логова. Капитан должен был поразить механизм из нового оружия. На подстраховке был Климов с оптической винтовкой, снаряженной патронами, с уже испробованной Анатолием начинкой. Заряды смастерил Семен из вольфрамового прута, найденного им на складе. Дед Миша, облачившись под камуфляжем в защиту, придуманную Аркашей, должен был подползти к месту лёжки шара и потревожить механизм гранатой, чтобы он взлетел. Потом, когда капитан шар подобьет, накрыть механизм брезентом. И эту свою роль старик отстаивал настойчиво, отметая все возражения и скидки на его возраст. Анатолий с Климовым заняли позиции метров в 20 друг от друга. «Слышь, бать!» – шепнул Климов старику. «Может быть, я пойду?» «Какой я тебе батя?» – огрызнулся дед, пожевывая травинку. «Ты смотри и не упусти супостата!» «Все, командир, я пошел!» Старик ловко заскользил в траве. Анатолий прижал приклад своего оружия к плечу, сквозь прицел рассматривая возможное место притаившегося механизма пришельцев и поглядывая на ползущего старика. Оружие было несколько раз опробовано на стенде с различной степенью мощности заряда, и капитан был уверен в его эффективности. Патроны в Пашиной винтовке тоже были сделаны не наобум, как делал сам Анатолий. Аркадий долго колдовал над составом сплава, а потом заряды испытали, стреляя в защитный кожух инопланетной пушки. Дед Миша подобрался к месту. Через оптику Анатолий заметил бледное голубое свечение в траве и мельком посмотрел в Пашину сторону. Климов тоже заметил шар и показал капитану большой палец, прикладываясь к прицелу. Но старик медлил. Он лежал неподвижно метрах в 30 от голубого сияния. «Ну, отец, давай, уже нужно!» – прошептал Анатолий. Ничего не происходило. Внезапно рука деда Миши поднялась над землей. Круглый предмет пролетел в сторону свечения и, не долетев пару метров, упал. Грохнул взрыв. Взметнулись комья земли и хлопья серого дыма. Взвизгнув, подпрыгнул над землей серебристый шар с ярко светящейся голубой полосой. Анатолий поймал его в перекрестье прицела и нажал кнопку выстрела. Желтая короткая молния стремительно вонзилась в блестящий бок. Посыпались искры, визг сменился треском, и шар упал на землю. Голубое свечение погасло. Капитан вскочил и побежал вперед. Тяжелое оружие мешало, сердце колотилось от бешеного впрыска адреналина. Сзади спешил Климов, не опуская дула своей винтовки. Анатолий бежал, устремив взгляд туда, где лежали поверженный шар и неподвижный старик. В голове колотилось. Почему дед Миша не встает? Почему не набрасывает на шар кусок брезента? «Командир, ложись!» – крикнул Климов. Анатолий будто во сне повернул голову. Около станции, вдали над землей, ярко горела маленькая голубая звезда. Из нее вылетели серые сгустки и ткнулись в землю под ногами капитана. Его швырнуло боком в сторону. Послышались хлопки выстрелов. Анатолий перевернулся, прокатившись по земле, и поднял оружие. Пальцы, повинуясь инстинкту, повернули рычажок увеличения мощности заряда и нажали на спуск. Желтый яркий сгусток, будто нехотя, полетел в сторону звездочки и настиг ее. Она рассыпалась на тысячи мелких искр, оставив лишь облачко белесого дыма, тут же растворившегося в воздухе. «А-а-а!» – заорал Анатолий. «Вот вам, с**ки! Всех урою! Вылезайте из своей норы, птеродактили гребаные!» Он двинул рычажок на полную мощность, поднял ствол вверх и нажал кнопку пуска. Оружие бешено дернулось в его руках, а в сумеречное небо полетел ослепительный заряд, грозно потрескивая мелкими молниями. И тут кто-то прижал его к земле. «Берегите боеприпасы, командир!» – услышал он сдавленный шепот Климова. «Еще не время для салютов!» Анатолий пришел в себя и удивленно посмотрел на бойца. «Все, Паша, отпусти!» Климов поднялся и протянул руку. «Командир, а почему птеродактили?» «Не знаю, не нравятся они мне», – ответил Анатолий, хватаясь за руку бойца. Тот рывком поставил капитана на ноги. Они подошли к лежащему старику. «Забирай шарик», – злясь на свою несдержанность, выговорил Анатолий Климову, а сам склонился над дедом, прислонив палец к его шее, потом повернул тело на спину. Опущенные веки, полуоткрытый рот и безвольно раскиданные руки. Старик был мертв. Анатолий стиснул зубы и стащил с головы камуфляжную бандану. Подошел Климов со свертком из брезента. «А, тяжелый, зараза!» – проговорил он, но, заметив безжизненное тело деда Миши, осекся. Они шли через городище, не таясь, и знали, что их видят с наблюдательного пункта на вершине холма. Анатолий нес старика, за ним топал Климов, перебросив через плечо сверток с шариком. Уже подходя к платформе, Анатолий заметил собаку, сидевшую в глубине разрушенного двора, и кивнул ей молча, будто предлагая пойти с собой. Псина послушалась и поплелась следом. На полигоне их встретили молчанием. Анатолий бережно положил тело деда Миши на пол, Арцебашев упал на колени перед стариком и осторожно провел пальцами по лицу деда. Встретившись взглядом с капитаном, он порывисто дернул головой, и пальцы медленно сжались в кулак. «Дед Миша умер от внезапного инфаркта», как сказала Инна, осмотрев тело старика. А Дима Арцебашев тихо плакал, выкапывая могилу. С дедом простились молча, и теперь невысокий холмик невдалеке от полигона скрывался от взгляда в рощице стройных берез. Лохматому псу наспех дали кличку Шарик, покормили и выделили подстилку в жилом секторе полигона. Он жадно поел кашу с тушенкой и молча улегся, уронив морду на подстилку и следя глазами за снующими людьми. Анатолий стоял возле бокса и через стекло наблюдал, как Аркадий и Семен ковыряются во внутренностях сбитого инопланетного шара, когда запыхавшийся от бега Женя Васин взволнованно крикнул: «Командир, на поверхности роботы!» Капитан сжал челюсти и громко сказал: «Всем боевая тревога!» Вот он момент, который Анатолий ждал и в то же время не хотел, чтобы он так быстро настал. Десантники знали, что делать в случае атаки на полигон, но совсем другое – открытое боестолкновение. Парни, правда, обладали опытом, но тогда, около дома, это было больше похоже на суматоху, чем на осознанный спланированный бой. Анатолий выбежал на поверхность, спрятавшийся на краю тоннеля Витя Обухов рассматривал в бинокль сумеречное небо. «Что там?» «Какая-то летающая платформа», — ответил тот, не опуская бинокль. «Висит в 5 километрах от нас, вон там, на равнине за лесом. С нее выгрузились 4 робота, копии того, что мы встретили у дома в вашем поселке, и двигаются к городищу. В небе пара аппаратов, похожих, даже не знаю на какие, доски, что ли, короткие, ну, с овальными закруглениями на концах. Один конец светится голубым светом. Они летят над шеренгой роботов, на небольшой высоте, меняя друг друга по краям шеренги». «Типа ищут», – сплюнул Анатолий. «Не светись зря». Он обернулся и увидел, как десантники выскакивают из полигона в тоннель и, прижимаясь к стене, встают за ним. Лица напряжены, тела согнуты, как сжатые пружины. 6 молодых парней, для которых этот бой может стать последним. Но бойцы изменились за 2 суток. Вместо страха в их глазах решимость драться до последнего. И не нужно пафосных речей, что за нами страна и все такое. Сейчас они будут драться за свои жизни. И все видели, как падает робот и разлетается на кусочки ненавистный шар, к которому сутки назад они подойти не могли. «Парни, вы знаете, что делать», – прошептал капитан. «Заряды экономьте, их мало, и все время двигайтесь». «Командир, до роботов километр», – сказал Обухов. «Я вначале снимаю летающие бревна. Отвлеките роботов всего на минуту». «Сделаем», — ответил за всех Смирнов. Анатолий пробежал к противоположному выходу из тоннеля, вздохнул, поднял оружие и выскочил из укрытия, бросился по склону холма вверх. Когда зазвучали выстрелы, он был уже на половине пути. Капитан прибавил ходу и, достигнув вершины, лег на бок, направив ствол вверх. Над ним выскочили летающие бревна. С их голубых носов срывались заряды, падая по ту сторону холма. Бревна летели немного боком, неторопливо, одно за другим, равномерно посвистывая. Анатолий прицелился в нижний аппарат и нажал спуск. Затем, не раздумывая, нажал кнопку огня еще несколько раз. Верхнее бревно резким маневром назад и вверх ушло от разящего залпа. Нижний же аппарат, выпуская из бока снопы ярких искр, покрутившись, как падающий лист, врезался в землю. Анатолий вскочил и перемахнул через гребень холма, выцеливая на бегу громадного робота, который частыми залпами своих цилиндров освещал воздух голубыми всполохами. Другие роботы стреляли реже. Капитан привстал на колено и ткнул кнопку выстрела. Голова особо ретивого робота разлетелась осколками. Робот протяжно загудел, цилиндры пушек провернулись, и вся конструкция стала медленно разваливаться. Анатолий прыгнул в сторону, перекатываясь на боку. С высоты в склон холма с шипением врезались серые молнии, подняв в воздух куски дерна. Летающее бревно плавно выскользнуло в зону видимости и развернулось светящимся концом к капитану. Голубое свечение усилилось, мелькнул серый всполох. Анатолий успел повернуться, повинуясь рефлексу, но тугая горячая волна воздуха приподняла его и отбросила в сторону. От сильного удара о землю капитан выпустил оружие из рук, и оно отлетело. Резкая боль пронзила спину, сбив дыхание. Он закашлялся, глотнул пыль, поднявшуюся от разрывов зарядов, с трудом перевернулся на живот, пытаясь подтянуть колени и попытаться встать. В глазах застыла мутная пелена. Кашляя, Анатолий потряс головой, стараясь сквозь пелену и пыль разглядеть свое оружие. В уши проникли противный свист, еле различимое шипение. И капитан почувствовал, что если он не уйдет с линии огня, то серые молнии пришельцев его разорвут, и никакая защита не поможет. Заряды просто пробьют его на близком расстоянии, но его мышцы одеревенели, сознание поглотило безразличность, полная усталость. Руки подгибались, сил подняться не было. Неожиданно в мозг ворвались ровные, оглушительные звуки автоматных очередей. Звон выскакивающих гильз слился со звуками рвущегося металла, визгом ломающихся механизмов и истошным шипением вырывающегося из чего-то то ли воздуха, то ли газа. Потом какофония боя скрылась за напряженным гулом. Капитан поднял голову. Арцебашев стоял во весь рост рядом с ним, лицо парня, искаженное злобой и отчаянием, освещалось всполохами огня, мерно вырывающегося из дула. Рот перекосился, глаза сузились в щелочки. Дима стрелял раз за разом, посылая пули в бок летающего бревна, которое пыталось подняться и, чадя из пробоин оранжевым паром, крутилось змеей. Гул в ушах капитана неожиданно исчез, и он отчетливо услышал все звуки. Мышцы налились знакомой силой, сознание обрело уверенность. Из пелены выходил робот, закрутив вокруг себя вихри, которые причудливо разбросали дым вокруг его серебристой туши. Полоса на голове зловеще светилась ярко-голубым светом, а раструбы цилиндров развернулись на Арцебашева. «Дима, уходи!» – прохрипел капитан, кувыркаясь в сторону своего оружия. Он схватил оружие уже на коленях, двинул пальцем рычажок мощности и нажал кнопку огня, направляя ствол в середину робота. Раздался взрыв, разметав останки грозного механизма во все стороны. Все стихло. Медленно оседала пыль и рассеивался дым в наступивших сумерках. Шипело паром из пробоин, лежащие на земле бревно инопланетян. Искрили покореженные останки роботов. Анатолий оглянулся. Стоявший рядом Арцебашев не спеша вынул обойму из автомата и виновато посмотрел на капитана. «Патроны кончились». Анатолий устало вздохнул. «Парни!» – крикнул он громко. «Выходи, кто живой!» Из дыма, из-за обломков стали показываться фигуры бойцов. Смирнов, Дробышев, Климов, чуть позже Обухов. «Где Женя?» – крикнул капитан, вскакивая на ноги. «Васин! Евгений, ты где?» – закричали десантники. Послышалось тявканье, и к ним выскочил лохматый пес, которого Анатолий подобрал в городище. «Шарик!» – присел перед ним капитан. Пес жалобно и коротко заскулил, дернулся во мглу и остановился, как бы приглашая следовать за ним. Анатолий побежал, чувствуя, что произошло что-то страшное. Женя Васин лежал на краю воронки. Его обугленный бок представлял кровавую рану. В уцелевшей руке был сжат автомат. Капитан скрипнул зубами и посмотрел на остолбеневших за его спиной парней. «Денис, всех бойцов на сбор цилиндров и тащите на полигон». Ребята не шевелились, молча смотрели на тело своего товарища. «Я неясно сказал», – перешел на крик Анатолий, – «выполнять немедленно, еще ничего не закончилось». Он знал, что нельзя давать бойцам долго смотреть на тело погибшего товарища. Это когда людей много, смерть не так страшна, она вроде бы далеко от тебя. Хоть ты и пугаешься, но испуг быстро проходит, ведь все происходит не рядом. А вот когда гибнет человек, с которым ты провел бок о бок много времени, Когда он вчера сидел и смеялся, когда отряд небольшой, тогда потеря ломает. Смерть будто говорит: сегодня он, а завтра ты. И уже страх холодит виски, завладевая сознанием. Мысль стучит только одна: «Не хочу, не хочу, не хочу». «Бегом!» – истошно закричал Анатолий. Пройдет еще время, и потери, а они будут, закалят. И тогда бой, как это ни противно, станет обычной работой.